Глава 7. Владислав Громов. Я хорошо помнил, как меня ломало после буяна. Поэтому, прежде чем поместить души девушек в их тела, опутываю каждую из них эфиром, заодно и вливаю в них чуть эфира из моего мира. Теперь они смогут тут свободно находиться. Внимательно еще раз их осмотрев, и убедившись, что все сделал правильно, я зажал свое сердце в кулак и начинаю соединять их души и тела. И тут же пещера содрогается от громких воплей боли. Одна за одной мои любимые теряют сознание, не в силах справиться с огромнейшей нагрузкой. И мне остается только следить за процессами, происходящими внутри их тел. Вмешиваться мне нельзя, иначе все испорчу, хотя немного целительного эфира все-таки добавляю, просто за тем, чтобы ускорить регенерацию. Сейчас там такая каша из костей и мышц, что даже смотреть больно, тело подстраивается под дух, и безболезненно это никогда не происходит. Посмотрев и убедившись, что все идет как надо, и моя помощь пока тут не нужна, я оставил их лежать и вышел из, не знаю, дома, квартиры, апартаментов. Как можно назвать помещение, состоящее из 7 комнат, с бассейном, огромной кухней и прочими радостями роскошной жизни? В общем, вышел я и едва не столкнулся нос к носу с молодой девушкой, что деловито пробегала мимо меня. Едва не выронив кучу бумаг, что каким-то чудом удерживала в руках, она со злостью уставилась на меня. В ответ я с нарастающим удивлением пялился на ее зеленую кожу, желтые глаза и остроконечные ушки, сейчас, впрочем, спрятанные за роскошными светлыми волосами. Буквально секунды мне хватило на то, чтобы понять, наверное, это новый персонал Академии, потому как я почувствовал на ней артефакт, подобный тому, что давал Гонтусу, а также то, что ей явно нечего делать в этом крыле, где находились помещения для ее руководителей. Тем более, именно эта часть крыла принадлежала только мне. «Смотри, куда прешь!» — рявкнула она на вполне хорошем русском языке, и уже совсем было собралась куда-то бежать, как мой эфир крепко связал ее по рукам и ногам, подвесив в воздухе и подтащил ко мне. В ответ из ее тела неожиданно пошла волна, заставившая путы несколько расслабиться, и под моим изумленным взглядом девушка выскользнула из одежды и растворилась в воздухе. Причем именно растворилась, а не спряталась, иначе бы я ее точно почуял. В моем мире от меня удрать не может никто, а вот это смогла, потому как я ее абсолютно не чувствовал. Озадаченно потерев лоб, я не придумал ничего другого, кроме как зайти обратно и вызвать Бурана, дабы он охранял моих девушек, а сам, окутав все помещение сторожевыми плетениями и раскидав по комнатам боевые артефакты, вышел за дверь, не поленившись усилить и ее. Не люблю сюрпризы. И кто такая эта незнакомка? Я собирался срочно выяснить. Окинув внутренним взглядом все вокруг, ругая себя за то, что не сделал этого раньше, я тихо охренел от увиденного. Сотни человек, а может и не совсем человек, находились на территории новой академии. Отовсюду слышались голоса, перемежаемые смехом, а местами и руганью. Двигаясь по коридорам, я то и дело натыкался на разных существ всех видов кожи и обличья. Хотя людей тут было все-таки больше, и тем не менее масштаб изменений поражал. Это Гонтус так расстарался? Или я вообще ничего не понимаю? Что произошло за коротких 6 месяцев? Откуда взялись тут все эти люди и нелюди? Мой нюх безошибочно привел меня в столовую размером с футбольное поле. Квакнувший желудок потащил меня к столу раздачи, и дородная повариха, чью маму можно было заподозрить в интимной связи с троллем, навалила мне полную тарелку разваристой картошки с мясным соусом. Спросив у меня какой-то гостевой жетон и наткнувшись на абсолютное непонимание того, чего от меня хотят, она понимающе усмехнулась, махнула рукой и переключилась на следующего в очереди, а я, подхватив стакан с рубиновой и явно безалкогольной жидкостью в нем, отправился на ближайший столик, по-прежнему находясь в шоковом состоянии. «Привет, ты новенький?» — раздался прямо за спиной женский голос, едва не заставивший меня подпрыгнуть вместе со стулом. Молодая эльфийка, поправляя выскочивший из-за уха локон, напряженно смотрела на меня. «Я — Веста. Распределяю вновь прибывших. Странно, что из портального зала меня не предупредили о твоем появлении. Черт, опять сеть тупит. Да когда же это закончится-то?» — в сердцах воскликнула она, копаясь в планшете. «Ничего не понимаю. За последний час никого из расы людей через порталы не проходило. Ты кто и как сюда попал?» — уставилась она на меня. «Порталом?» — все так же жуя ответил я. Удивляться сил уже не было. «Каким таким порталом? Тут же ясно сказано. Люди через него не проходили. Вот, смотри сам». Тыкнула она мне в лицо планшет. «Но я же здесь. Значит, прошел как-то?» «Логично», — согласилась она, и тут же злобное выражение перекосило ее лицо. «Вот же задам я этим бестолочам! Торгвар, небось, опять своего пойла налокался вместе с друзьями и лыка не вяжет. Как можно было пропустить новичка и ничего мне не сказать? Давай свой жетон прибывшего. Я сделаю в нем отметку и покажу, где ты будешь жить». «Жетон?» «Не тупи!» — взорвала Веста. «Тот, что тебе выдали перед отправкой для того, чтобы пока ты не принял эфир этого мира, он тебя не уничтожил. Не знаю, как вы их там у себя называете, но я зову это жетоном». «А, этот жетон? У меня его нет». Наконец допер я, что она от меня хочет. Видимо, артефакт из серии тех, что я передал Гонтусу перед отправкой на Буян. «Как нет?» — всплеснула руками она. «Зачем ты меня обманываешь? Без жетона в этом мире может находиться только один человек — Громов. А ты явно не он. Или...» Вдруг остановилась она, осененная догадкой. «Князь Громов Владислав Андреевич к вашим услугам, милая барышня!» Встал я и поклонился. «Громов! Громов! Это Громов?» Отголоски ее слов, подобно ветру, разлетелись по огромному помещению, мгновенно заставив смолкнуть все звуки. На меня тут же уставились сотни глаз, и в выступившей тишине звук выпавшего из рук Весты планшета прозвучал особенно громко. «Что, не успел появиться, уже навел шороху?» — спросил улыбающийся Гонтус, подходя ко мне и крепко обнимая. «Тот-то, я смотрю, эфир планеты как с цепи сорвался. А он, оказывается, тебя почувствовал». «Александр», — кстати, вспомнил я его имя. «Ты можешь мне объяснить, что тут происходит? Я 6 месяцев дома не был, поэтому не в курсе. Как ты успел наворотить дел за столь короткий срок? Больше, чем я за год?» «Ладно, пойдем ко мне, там и поговорим. К тому же у меня есть отличнейший чай и выпечка свежая». «Это кто меня сдал?» — угрюмо спросил я его, отправляясь следом. Похоже, о моих слабостях не знает только глухой. И то наверняка видел их на картинках. Да об этом несложно догадаться. Ради кого бы еще Громовы держали такие большие запасы чая и отдельного повара для выпечки? «Ох, ну не так уж много я его пью», — смутился я. А выпечку и правда люблю. Чего скрывать? Вот и идем. Когда мне еще представится возможность тебя угостить? Данное предложение не терпело отказа. Тем более он ударил по больному. Сразу двум моим слабостям. Выпечке и любопытству. Окинув внутренним взором комнату с девушками и убедившись, что все у них в порядке, я последовал за ним. Активировав кольцо на пальце, он создал портал, шагнув в который, мы оказались у него в квартире, что находилось на территории академии. Жестом предложив мне присесть, он, нисколько не чинясь, залез в холодильник и стал доставать оттуда еду. «Отец!» — в комнату влетела моя старая знакомая. «У меня опять не получается настойка». И тут она застыла на мгновение, недоуменно разглядывая меня, а потом, узнав, с визгом повисла у меня на шее. Покружив по комнате радостно смеющуюся дочку Гонтуса, Элизабет, я осторожно поставил ее на пол. «Ты опять мне не сказал, что придешь с гостем?» — попеняла она отцу. «Хотя какой он гость? Он тут скорее хозяин. Рада видеть вас, князь!» — церемонно поклонилась она. «И я тебе, Лиза!» — и улыбнулся ей в ответ. Совсем красавицей стала. Забежал вот на огонек, соблазнившись свежей выпечкой и чаем. «А, так ты тут по зову желудка?» — рассмеялась она. «Сейчас все устроим, пышки уже готовы». Не успел я и глазом моргнуть, как на столе появился фарфоровый чайник с чаем и большое блюдо ватрушек с творогом. Налив себе кружку, я с наслаждением втянул чуть терпкий аромат свежезаваренных трав и сделал первый глоток. Элизабет, усевшись напротив, не сводила с меня глаз, и мне даже стало несколько неуютно от такого внимания. Однако Александр лишь посмеивался, глядя на нас, с видимым удовольствием присоединившись к трапезе. Наконец, с перекусом было закончено, и он, довольно откинувшись в кресле, задал интересный вопрос. «Подскажи мне, Влад, ты веришь в сверхъестественное?» И увидев, как от удивления у меня округлились глаза, он поспешно поправился. «Нет, я не про ангелов и демонов. Я про тех, ну, или того, кто стоит даже над ними». «Продолжай», — кивнул я ему, уже догадавшись, о чем пойдет речь. «Даже не знаю, с чего начать. После того, как ты исчез, по прошествии двух дней мне приснился сон. Ну, как сон? Скорее, я спал наяву. Не знаю, как объяснить. В нем я шел по коридорам этой академии, заполненной студентами и преподавателями всех рас. Я, оставаясь невидимым, слышал их разговоры, видел залы, где им читали лекции. Откуда-то я понимал, что это место станет моим домом и домом Элизабет на многие годы. А еще я видел тебя с глупым лицом, сидящим в столовой, и даже знал день, когда это произойдет. А после я услышал голос. Нет, не так. Голос, которому невозможно было не подчиниться. Он мне и сказал, что нужно сделать. Через неделю мы с магами рода Громовых возвели портальную арку, из которой хлынули те, кому предстояло тут работать. Получив от нас артефакты, блокирующие эфир планеты, они вновь уходили, чтобы через несколько дней вернуться с еще большим количеством людей и нелюдей». «Так, стоп», — прервал я его. «Что значит «раздали артефакты»? Это что же получается? По миру может шастать кто хочет? А если артефакты попадут в руки пожирателей или еще каких уродов?» «Не считай нас за глупцов, все продумано», — отмахнулся Гонтус. «В портальную арку встроены боевые артефакты такой силы, что даже тебе придется не сладко. Плюс, естественно, Каждый прибывший проходит проверку на принадлежность к тьме. Не то что пожиратель. Даже нечисть не проскочит без нашего ведома. Ну да, то-то Веста ругалась на стражников портала и совсем не удивилась, что я нахожусь тут без ее ведома. Ну, система еще калибруется, чуть смутился он. Но, уверяю тебя, никто из тварей тьмы точно не пройдет. Там автономная система распознавания свой-чужой, в раз испепелит. Функция стражи сведена к минимуму. Фактически, они нужны лишь, чтобы предупреждать о новеньких и направлять их к Весте, которая отвечает за людские расы, и Эйтери, отвечающий за нелюдей. Странно, что за людей отвечает эльфийка. Ладно, чуть успокоил. Хотя все равно сам проверю, что вы там нагородили. Ну ты продолжай, кивнул я ему. Да, собственно, продолжать-то уже и нечего. Преподавательский состав практически сформирован. Программу для студентов почти написали. Набор идет по всем мирам. И от желающих уже трудно отбиваться. Российская империя на основании того, что ты ее подданный, сразу застолбила себе целых 50 мест. «Ну, 50 — это же не так много», — примирительно улыбнулся я. «С ума сошел?» — от возмущения старый маг аж подскочил. «У нас мест всего на 6000 слушателей, а студенты идут со всей грозди миров Творца. Не знаю как, но нужно сокращать России квоты, вытребованные императрицей. Так дело не пойдет». «Не горячись, поговорю я с ней». «Вот и поговори», — вновь уселся он, продолжая от возмущения тяжело дышать. Несколько успокоившись, поинтересовался. «А ты, кстати, к нам надолго?» «Не, максимум на сутки, пока девушки в сознание не придут. Потом слетаем домой, немного отдохнем и вернемся, я думаю». «А что с ними?» — удивился Гонтас. А Элизабет, услышав о девушках, заметно погрустнела. «Слияние слабого тела с более сильным духом никогда не проходит безболезненно. Когда это со мной произошло, меня пару дней ломало. Но им чуть легче будет, поэтому и быстрее. Ладно, об этом позже. А вот расскажи мне про одну зеленую ушастую, что лазит по закрытой территории с ворохом бумаг, а при попытке схватить ее исчезает, сбросив с себя всю одежду». «Алатея», — понимающе кивнул тот, — «получеловек, полудух. Не спрашивай, как это возможно, сам не знаю. Заявилась она сюда почти сразу после открытия и вызвалась помогать с отчетами и следить за порядком в академии. Она как бы находится между двух миров сразу и в случае малейшей опасности перемещается в свой мир. На контакт почти не идет, но и угрозы от нее нет». «Ясно. Но мне это не нравится. Надо с ней серьезно поговорить. Еще раз увижу ее в своем крыле, развоплощу. Мне неподконтрольные духи на этой территории не нужны. Хотя...» На мое лицо наползла хитрая улыбка. «Я знаю, как с ней справиться». «Кстати, Влад, ты вовремя появился. Сейчас у нас будет педагогический совет. Хотелось бы, чтобы ты на нем присутствовал». «Ну, надо, значит, надо», — поднялся я. «До завтра. У меня все равно никаких дел нет. А так...» «Хоть с Академией познакомлюсь и посмотрю, что сотворил Творец», — улыбнулся я каламбуру. Я думал, мы опять шагнем в портал, но Гонтус реально решил устроить мне экскурсию, и мы отправились топать на своих двоих, провожаемые грустным взглядом его дочери. По пути он рассказывал мне о структуре Академии, которую они, не мудрствуя лукаво, взяли с подобной в своем мире. Занятия планировали начать через месяц, но слушателей принимают уже сейчас, чтобы они успели адаптироваться как к новому климату, так и к эфирным потокам. А потом из-за угла вылетела Аштар и, подобно пушечному ядру, врезалась мне в грудь. Хорошо, что я заранее почуял ее и приготовился ко встрече. Буквально прирос ногами к полу, иначе бы снесла. Вмиг я оказался зацелован, назван изменщиком, прогульщиком, тунеядцем и любителем перекладывать свои проблемы на хрупкие женские плечи. Мгновенно поняв, что я тут хоть и не один, но свободен, она плотоядно улыбнулась, вызвав дрожь во всем моем теле, а после схватила меня за руку и потащила вслед за Гонтусом, который тактично прошел вперед. На собрании, по ее мнению, мне надо присутствовать обязательно. А после схватила меня за руку и потащила вслед за Гонтусом, который тактично прошел вперед. На собрании, по ее мнению, мне надо присутствовать обязательно, а после она мне просто обязана показать свои хоромы. При этом она говорила так быстро, что мой мозг отказался воспринимать информацию буквально на второй минуте ее монолога. Сказано это было нетерпящим возражения тоном, так что я сам не заметил, как согласился на все, что она успела протараторить. Причем и сам не понял, на что именно подписался. Погребенный под лавиной ее слов, я не понял даже, когда мы успели подойти к большой двухстворчатой двери. Войдя в широкий проем, мы оказались в большом помещении, рассчитанном человек на 300. Все места располагались полукругом, а в центре стоял большой стол, за которым должно было разместиться 7 человек, судя по количеству подготовленных кресел, а сбоку от него возвышалась трибуна для выступающих. Я почувствовал себя несколько неловко, когда Аштар потащила меня именно к этому столу, еще и посадила в самом его центре, шепнув, что это именно мое место на правах основателя Академии. Постепенно помещение заполнялось представителями разных рас, одетыми в строгую черную форму. Мужчины были облачены в строгие черные пиджаки и брюки, под которыми виднелись белые рубашки. Женщины красовались в подобном же классическом наряде, только вместо брюк у них были юбки ниже колен. На лацканах у них всех были значки серебристого цвета, формой напоминающие волчью морду. На меня косились абсолютно все и тихо переговаривались между собой, даже не пытаясь скрыть удивление. Аштар, что уселась через один стул от меня, весело поглядывала на мое задумчивое лицо, а вот Гонтус, пристроившись рядом, тут же нырнул в какие-то бумаги, которые разложил рядом с собой. С другой стороны примостилось лупоглазое чудо, напоминающее гоблина, только ростом повыше. Кивнув мне, как старому знакомому, он или она, я не успел разобрать, принялось шептаться о чем-то с мелкой богиней. Кстати, значки у них были золотые. Видать, чтобы выделить начальство. С радостным удивлением я увидел тут и Аллу Евгеньевну Трубецкую, преподавателя боевой магии из моей старой академии. Видимо, все-таки приняла мое предложение. Она тоже меня заметила и приветливо кивнула. Роскошная женщина, черт возьми. Не зря на нее Уриэль запал. Наконец, дождавшись момента, когда все соберутся, Гонтус встал, привлекая внимание присутствующих. «Уважаемые преподаватели», — начал он, — «сегодня мы собрались в этом зале, чтобы окончательно утвердить образовательную программу, по которой будут обучаться наши слушатели, которых впредь предлагаю называть курсанты. Все-таки наша академия носит полувоенный характер. Официальное обращение к преподавателям утверждено такое. Перед именем идет звание «лорд» для мужчин, «леди» для женщин. Сословные звания на территории Академии не действуют. Это закон, за нарушение которого будут карать особо строго. Далее, как вы знаете, были созданы отдельные вспомогательные корпуса, а именно технической, отвечающий за ремонтные работы в академии, научно-исследовательской, его роль, думаю, пояснять не надо, и хозяйственной, включающий в себя столовую и библиотеку, и прочее. Охрану академии будут осуществлять призванные для этих целей ангелы и демоны из нашей реальности. Все эти вопросы уже обсуждались, и возвращаться к ним смысла нет. Но есть еще один, который нам непременно надо прояснить. Сегодня нас почтил своим вниманием сам основатель Академии Творца Владислав Андреевич Громов, известный в некоторых мирах как Бог Равновесия. Именно он и задал вектор нашего дальнейшего развития. И именно он сделал возможным наше появление в ее стенах. Попрошу поприветствовать его и предоставляю ему слово. Под гром аплодисментов я поднялся и вышел к трибуне. От же гад этот Гонтус! А приветственной речи и слова не было. Что ж, придется, как и всегда, импровизировать. И насчет ангелов с демонами выяснить. Не помню, чтобы я давал добро на их призыв. Приветствую всех, кто откликнулся на зов Творца и решил присоединиться к моей борьбе. Я не мастер много и красиво говорить, поэтому скажу лишь одно. Все мои силы направлены на то, чтобы уничтожить пожирателей миров. Тут присутствуют как те, кто уже успел с ними столкнуться, так и те, кто и не слышал про них. Но поверьте мне, эта угроза более чем реальна, и все сомневающиеся скоро в этом убедятся, хотя, думаю, тут таких нет. Вся учеба должна быть направлена лишь на одно – уничтожение этих тварей. Любое действие, что ведет их к гибели, приемлемо. Любой артефакт, способный их уничтожить, на вес золота, любой разумный, вставший против них – бесценен в своей отваге. Я горд тем, что стою среди вас в относительно мирное время, но еще больше я буду вами гордиться, когда мы встанем плечом к плечу в нашей войне. Со своей стороны я обещаю всем поддержку, и даже если вы падете в бою, достойное посмертие. На этом у меня пока все. Благодарю за внимание. Под нарастающий рокот аплодисментов я сел на свое место, чувствуя, как горят у меня уши. Не люблю я такого внимания. После этого совещание продолжилось, но я особо не вслушивался в него. Там обсуждались какие-то технические вопросы, от которых меня быстро потянуло в сон. Чтобы отвлечься, я принялся рассматривать преподавателей. И кого там только не было. Люди всех расцветок кожи, гоблины, орки, даже арахна затесалась в их ряды, о чем-то шушукая с кентаврихой. Увидел парочку демонов, вполне себе мирно сидящих рядом с ангелами. Правда, крылья у них были спрятаны. Но я-то видел суть каждого из присутствующих. К сожалению, среди них не было моих знакомых. Ну да ничего, все равно я собирался найти Софиэль и сделать ей предложение, от которого ее пернатая попка точно не откажется. Наконец совещание было закончено, и Аштар, не давая мне и слова сказать, ухватила меня за руку и активировала кольцо, утащив меня в открывшийся портал, который привел нас в ее дом. Зависнув буквально на пару секунд, я проверил своих девушек, что по-прежнему были без сознания. Просканировав их, я вернулся в реальность. Увы, процесс чуть затянулся, и до утра они вряд ли очнутся. Буран бдел, поэтому я со спокойной душой решил выяснить, что задумала эта мелкая богиня. Хотя чего тут думать, если мелкая, все же, видимо, решившись, уже начала стаскивать с себя деловой наряд и при этом умудрялась совершать частично успешные попытки оставить и меня безо всякой одежды. Что ж, похоже, мое воздержание подошло к концу, подумал я, окончательно освобождаясь от остатков своего костюма.